Блуждал я долго в земных путях, в душе тревога, а в сердце страх. Искал покоя я в мире зла, но лишь страдания душа нашла. Искал я счастья в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос. Устал я, Боже, кругом темно. Хочу покоя, твердил одно. И вдруг увидел я чудный свет. Меня он любит, сомненья нет. Искал я счастья в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос. К тебе иду я, о мой Христос, больное сердце к тебе принес. В грехах, пороках, кресту я льну. Прими с любовью, тебя прошу. Искал я счастья в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос. Искал я счастья в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос.